Что-то парализующее, цепенящее его волю, мешало ему, наконец, выбраться из людских водоворотов и вернуться домой, в обычное русло, в привычную колею. Мучительное нарастающее беспокойство, несмотря на усталость, он едва держался на ногах, гнало его дальше, из улицы в улицу. Ему необходимо было подавить этот непрерывно разгоравшийся и мучивший его центр, чтобы он, этот центр, не взорвался от перенапряжения и не разрушил в нем окончательно все основы. Болезненный женский крик в отдалении словно ударил его. Он больше инстинктивно рванулся на помощь и бессильно обмяк. Стало трудно дышать, горячая пелена заслала глаза. Он опустился на какие-то каменные ступеньки. Опять накатила волна усталости, безразличия ко всему на свете. Захотелось опуститься прямо в снег, схватить губами его утоляющую прохладу, лечь и не двигаться больше, и ничего не чувствовать, не видеть, перестать ощущать людскую боль, разлитую вокруг. Он устал, с него хватит. «Встаньте! На камне нельзя сидеть, вы замерзнете! Встаньте, прошу вас!» Он с трудом разлепил свинцовые веки. «Спать! Кто там еще? Зачем его опять трогают? Он же просил оставить его в покое. Он никому не мешает. Спать! На вас лица нет? Где ваша шапка? Вы же замерзнете! Встаньте!» Женщина лет 35, как ему показалось, очень похожая на Аленку, изо всех сил трясла его за плечи. Она чуть не плакала от досады, стараясь его поднять, не отводя от него расширившихся болью и страданием зрачков. «Да встаньте же! Ну, вот так еще, ну, еще совсем немного. Здесь недалеко, несколько шагов, за углом. Ну, вот так, молодец. Обопритесь на меня». Они были сейчас совершенно одни в мире, хотя их по-прежнему обтекал непрерывно движущийся, нескончаемый, вязкий людской поток. И Брюханов механически переставлял ноги, следуя приказаниям ее маленькой крепкой руки. Жаркая пелена по-прежнему застилала ему глаза. Он шел на ощупь, ничего не видя перед собой. Ему казалось, что эту женщину он знает давно, тысячу лет, с тех пор, как помнит себя. Вот только долго ее не видел. И она, крепко ухватив его за рукав, осторожно вела по кривым, незнакомым переулкам к дому. Она видела, что человек этот бесконечно смертельно устал и находится на той самой грани, когда ему все безразлично, когда он уже не живет, но еще и не умер, и когда любое неловкое движение может толкнуть его и в ту, и в другую сторону. Какая-то странная тревожная тень копилась, дрожала в его неподвижных зрачках, и тусклый свет фонаря отражался в самой их глубине. «Зачем их столько? Зачем они все идут?» Скорее поняла, чем услышала она. Теперь он уже совершенно не сопротивлялся ее воле и послушно поднимался по закопченной старой лестнице деревянного дома. Вверху, под потолком, в пролете второго этажа, тускло горела пыльная лампочка, забранная в мелкую металлическую сетку. Щелкнул замок, он тяжело шагнул за нею через порог. «Вы же до костей продрогли. Сейчас, сейчас, приготовлю чаю. Господи, скорее бы кончилось это безумие. Ну, вот так, сюда, на диван. Я включу сейчас рефлектор. Сейчас вы согреетесь». Его знобило. С горячим ознобом стыда за свою беспомощность он прислонился к спинке кожаного дивана, послушно разрешил набросить себе на плечи старенький плед. Вспыхнувший свет на мгновение ослепил его, она прикрыла лампу какой-то косынкой, и мягкий полумрак окутал его. И опять кругом все исчезло, и они остались совершенно одни. Ему вдруг показалось, что это Аленка рядом с ним. Мучительно ясно представилось ее лицо и тело. Он потряс головой, наваждение не проходило.